Глава 15. Двери электрички разъехались, причем правая створка кренилась чуть-чуть на бок. Усталый голос машиниста в динамиках пробурчал название станции. Платформа 78-й километр. И Аглая шагнула на эту самую платформу. Бетонные плиты слишком далеко отстояли от поезда и были покрыты литком, так что шагать было страшно. Аглая шагнула неуверенно, конечно же, поскользнулась и принялась падать. И упала бы, если бы спрыгнувший следом Фома не поддержал ее. «Двери закрываются, следующая станция Пятиярви», пробубнил за спиной молодых людей голос машиниста в динамиках. Двери за их спинами со скрежетом захлопнулись, и колеса застучали по стыкам рельсов два ритмических рисунка. Сначала дактиль, девочка, девочка, девочка, а потом анапист, человек, девочка, девочка, девочка, человек. Такие Аглая подобрала к этому стуку слова. Она прежде бывала у Фомы на даче, но никогда не бывала зимой. Здесь лежал снег. Снег был влажный. Большие его куски то и дело срывались с сосновых ветвей, падали вниз с корабельной высоты и производили такой звук, как будто в лесу кто-то ходит. Огры или тролли. Впрочем, дорога от станции была расчищена. Молодые люди, взявшись за руки, шагали по асфальту. Только местами на асфальт наползали с обочины языки льда. Они сверкали на солнце. Фома что-то рассказывал про свою покойную бабушку, которая выстроила тут дачу на берегу озера. Аглая не очень слушала. Кажется, Фома говорил про то, какие бабушка готовила беляши. «Бабушка, бабушка, бабушка, беляши!» В голове все еще звучал этот ритм уходящего поезда. «А вот тут жил дедушка-адмирал», — Фома указывал на серый, большой, но обветшалый, покосившийся дом. «В смысле, не родной мой дедушка, а просто. Он сделал такой корабль у себя на балконе. Штурвал там, компас, все дела. Мы к нему ходили играть в пиратов. А он ругался, что надо играть в советских моряков. Дедушка, дедушка, дедушка, адмирал!» Пели качели, он слушал и умирал. Такие строчки пульсировали у Аглаи в мозгу. Широкий деревянный балкон адмиральского дома прогнил и одной стороной рухнул, как будто адмиральский корабль опасно накренился. Штурвал торчит, считая параллельно горизонту. И рулевой не сумел удержаться на почти вертикальной палубе. Фома продолжал болтать. Аглая не слушала. Мимо них проехал снегоуборщик, маленький трактор. Он широким веером отваливал на обочину снег и залеплял этим снегом заборы участков, расположенных у дороги. Молодые люди свернули с главной улицы, пошли по узкому проулку. Справа за забором показалась шестиметровая пирамида, сколоченная из необработанных досок. «Здрасте, дядя Олег!» Фома приветствовал старика, который вышел из пирамиды и махал молодым людям шапкой. «Как? Работает пирамида?» «Ты ж приехал, Фомка, значит, работает. За водой заходите». Аглая помнила этого дядю Олега. Фома знакомил их. Фома про дядю Олега рассказывал, что тот был каким-то важным инженером на военном заводе, но к старости сошел с ума, принялся строить деревянные пирамиды и утверждал, будто вода в колодцах под пирамидами обладает целебными свойствами. Только вот странно. Аглая запомнила, что участок дяди Олега вплотную примыкает к участку Фомы. Разве он не ближайший сосед? Но нет, оказывается. До дома Фомы еще 500 метров, не меньше. Только начинает мелькать среди сосен и елей красный конек крыши, белая спутниковая антенна на фронтоне и красного кирпича труба. А из трубы по причине безветрия прямиком к небу поднимается дым. Дым? В доме кто-то есть? Кто-то ждет их? Раньше, когда Фома и Аглая приезжали на дачу, дом был пустой и холодный. Даже летом. Фома затапливал печку. Аглая куталась в плед. Проходило часа два, прежде чем становилось достаточно тепло, чтобы раздеться и заняться любовью. В доме кто-то есть? Родители? Зачем ехать на дачу, если там родители? Фома покрепче сжал Глашину руку и слегка потащил вперед. Кто там дома? Фома улыбнулся, но не ответил. Только пошел быстрее. И Аглая пошла быстрее, почти побежала. «Кто дома-то?» Фома не ответил. Вдруг шорх, целая стая птиц взлетела у Аглая из-под ног. Маленькие серые птички с хохолками. Аглая вскрикнула и замерла. «Разве птицы прячутся в сугробах?» «А, я испугалась». «Пойдем», — Фома опять потянул ее за руку. «Кто это?» «Это свиристели, они под снегом живут». «Ладно, под снегом. Ну или корольки, я не знаю, пойдем». Они стояли совсем близко от дома, 50 метров. Так близко, что Аглая даже услышала, как кто-то изнутри толкает дверь, хочет открыть. На даче у Фомы была тугая дверь, особенно весной. За зиму она разбухала. В начале лета Аглае приходилось дверь несколько раз пнуть, чтобы открылась. И вот сейчас кто-то изнутри пинал ее, эту дверь. Тук-тук-тук. И приоткрылась маленькая щель. «Кто дома-то?» — переспросила Аглая. Фома не ответил. Внутри кто-то медлил открывать. Возможно, надевал валенки или завязывал шарф. Фома опять потащил Аглаю за руку к дому. И тут Аглая догадалась, кто там, за дверью, кто затопил печку, кто сейчас покажется на пороге. До дома оставалось 40 метров, 30, 20. Дверь стала открываться, она была разбухшая, скребла по порожку. Петли заржавели, скрипели, и дверь открывалась медленно. Но было уже видно, что ручку двери изнутри толкает рука, торчащая из телогреечного рукава. Тонкая рука из толстого рукава телогрейки. Девичья рука. «Нара!» — крикнула Аглая. «Нара!» Дверь в конце концов открылась. На пороге стояла Нара. «Нара! Нара!» Телогрейка и валенки были ей совсем не по размеру. «Нара!» — крикнула Аглая еще раз. Вырвала у Фомы руку, в три больших прыжка преодолела последние 10 метров и взлетела по ступенькам крыльца. Она расступила на крыльцо с порога и раскрыла телогреечное объятие. Под телогрейкой у Нары была майка с девочкой-вампиром Недзуко. Эту майку Аглая подарила Наре на день рождения. Недзуко расплывалась. Аглая понимала, почему. Потому что у Аглаи брызгали слезы из глаз. Брызгали вперед, как у клоуна в цирке. И попадали на щеки только потому, что Аглая бежала очень быстро, догоняла свои слезы в воздухе, прежде чем те успевали упасть. «Нара!» Девушки наконец обнялись, и у Аглаи исчезли последние сомнения, что Нара настоящая. Когда Аглая была маленькая, папа на даче часто разжигал самовар. Из самоварной трубы валил белый плотный дым. Он был похож на снеговика. Аглая называла это существо дымовиком. Она хотела дымовика обнять, но руки проходили сквозь дым, проваливались. И если Аглая пыталась обнимать дымовика дольше мгновений, то жар из трубы обжигал. Но с Нарой ничего подобного. Руки не проваливались сквозь нее. Это была настоящая Нара. Аглая узнавала ее на ощупь. Так много раз обнимала, что хорошо помнила осязательные подробности прикосновений. Это Нара, Нара, Нара была в ее объятиях. Разве что похудела немного. Все похудели за эти ужасные 3 месяца. Девушки целовались. Их мокрые лица скользили друг по другу, нос к скуле, нос к носу, губы к губам, глазам к виску. «Как?» — прошептала Аглая. «Хорошо, все хорошо», — прошептала в ответ Нара. «Как?» Краем глаза Аглая увидела Фому. Тот стоял на нижней ступеньке крыльца и улыбался. «Ты знал?» — спросила Аглая и засмеялась. «Ты Навуходоносор знал?» «Не надо сразу ругаться Навуходоносором». Фома поджал губы в притворной обиде. Но на самом деле не обижался. И Аглая не обижалась. Она смеялась. Даже хохотала и выкрикивала. «Навуходоносор! Кицелькуатль! Андромалех!» «Андромалех — это еще кто такой?» — спросил Фома, поднявшись на крыльцо и подталкивая девчонок в дом. «Дверь надо закрывать. Улицу не натопите. Давайте». Они вошли в дом. В доме было тепло. Фома присел на корточки у печки, растворил дверцу, лицо его озарилось красным светом. Он пошуровал в печи кочергой, покачал головой. Есть еще синенькие. В том смысле, что на углях есть еще синие язычки пламени, и заслонку закрывать рано. Аглая усадила Нару в кресло, села напротив и повторила. «Как?» «Ты все правильно угадала?» «В смысле?» «Ну, Нара взяла Аглаю за обе руки. В смысле, променяй Фому». Фома опять открыл печную дверцу, постучал кочергой по углям. По его багровым щекам пробегали оранжевые сполохи. Сколько раз нужно ворошить угли, прежде чем закрыть заслонку? Теперь можно. Он встал и потянулся к вьюшкам. Аглая подумала, ну и пусть будет с Фомой, лишь бы была жива. Инара, если бы мы расстались с Фомой, я бы правда выпилилась. А Аглая подумала, зачем только это все, можно же было сказать. Инара, я подумала, что если просто сказать тебе, что без Фомы я умру, то ты не поверишь. Тогда Аглая спросила, ну как? Вот это все, тело, следователь. «Ты видела тело?» — улыбнулась Нара. «Нет, никто не видел. У меня было чувство, что это мистификасьон какой-то. Но все были уверены, траурная фотка на сайте, то все. «Мистификасьон!» — крикнул Фома, вторя чайнику, который как раз засвистел на плите. «Блокнот только потерялся», — вздохнула Нара. «Я нашла твой блокнот». Аглая была счастлива. Несколько лет назад, едва познакомившись с Фомой, она все свое будущее связывала с этой любовью, ночи напролет думала, как беспросветно будет ее жизнь, если не получится быть с Фомой вместе, создать на много лет верную пару, а теперь... Теперь она с легкостью отдавала его. Если такова жертва за возвращение Нары, то Аглая приносила жертву с радостью, Тем более, что Фома не умел танцевать и все время говорил банальности. «Ну, как ты вернешься?» Фома налил девушкам чаю и нарезал хрустящий вафельный торт, украшенный апельсинами и цукатами так, что каждый кусочек походил на парусный кораблик. «Прикольный торт», — подумала Аглая. «Я не вернусь», — Нара отгрызла своему кораблику корму. «Мы уедем жить на Мальту». «Как это?» «Гражданство за инвестиции. 200 000 песет, и ты мальтийка. Мы ж с тобой смотрели». Аглая припомнила, что они и правда смотрели условия получения гражданства на Мальте, в Латвии и в Черногории. Но просто так, по приколу. Аглая не думала, что всерьез. И потом, разве на Мальте песеты? «А я?» Аглая впервые стала грустной, но не потому, что уедет Фома, а потому, что уедет Нара. «Ты будешь к нам приезжать?» Нара откусила корму своему кораблику. «Уже второй кусок? Жить у нас сколько захочешь». Но здесь-то, Аглая хотела сказать, что будет одна в Москве, подумала, что с новыми цирковыми друзьями ей веселее, чем с Фомой. И переформулировала вопрос. «А как же твоя мама?» «Что мама?» Нара откусила корму своему кораблику. «Ого, третий кусок торта?» «Она приезжала, забирала тело, Симба сказал». Симбы дразнили старосту курса, потому что его звали Лев. «А ты ее видела?» «Кого?» «Мою маму». Нара откусила корму своему кораблику, и тут уж Аглая не могла не заметить, что подруга откусывает один и тот же кусок уже в четвертый раз. «Не видела, потому что никакая мама не приезжала, и вся моя смерть была только на сайте института и во ВКонтактике». «А что вы будете делать на Мальте?» Фома опять открыл печную дверцу, постучал кочергой по углям. По его багровым щекам пробегали оранжевые всполохи. «Разве он уже не закрыл печку?» «Теперь можно». Он встал и потянулся к вьюшкам. Аглая подумала, это ведь не сон, нет? Взяла в ладони лицо Нары и поцеловала. Нара была не сон. «Дизайн-бюро». Нара высвободилась из рук Аглай, отхлебнула чаю и взяла кусочек торта, который представлял собой нетронутым правильным каре, выстроенную флотилию. «Мы откроем в Пальме дизайн-бюро. Уже открыли». Тут Аглая вспомнила, что столица Мальты называется не Пальма, а Валетта. И деньги там евро, а раньше были лиры. Это ведь не сон? «Первое время в Макдаке будем работать, а потом откроем свой». Нара щебетала, как случалось с ней только в редкие минуты совсем уже счастье. «Так дизайн-бюро или кафе?» «Что свой?» Аглая почувствовала в горле что-то вроде горькой икоты. Фома опять открыл печную дверцу, постучал кочергой по углям. По его багровым щекам пробегали оранжевые всполохи. «В третий раз!» «Теперь можно!» Он встал и потянулся к вьюшкам. «Свой Макдак!» — улыбнулась Нара. «Это ведь не сон?» «Ты ведь не сон?» — крикнула Аглая подруге. И проснулась. Нашарила телефон под подушкой. Время было 04:20 утра. В телефоне было сообщение от рыжей Глаши. «Макс пробил твоего Фому по биллингам. Фома не был там во время убийства. Был на Маяковке, в яблочной мастерской. Там подтверждают. Так что алиби. Спи спокойно, дорогой товарищ». Рыжий Глаша Аглая написал «спасибо». И еще написал отцу. «Пап, мне только что приснилось, что Нара жива и что они с Фомой уезжают жить на Мальту. Я там во сне очень за них радовался, теперь прям плачу, что это сон». Через секунду пришел ответ. «Бедный мой малыш». Еще через секунду. «Ты как? Хочешь, я приеду?» Аглая ответила. «Нет, спасибо. Я норм, просто поделиться с тобой». Легла и закрыла глаза, немножко надеясь опять попасть в тот сон, где Нара жива и уезжает с Фомой на Мальту.